Глава 12. Инициация. Такая поспешность и неосмотрительность чуть не стоили мне моей хоть и виртуальной, но жизни. Два шустрых бегунка-некротика поджидали меня возле входа. Благо от ножей, с которыми я не расставался ни днем, ни ночью, я не успел избавиться и сумел успокоить гадов. Беда, что сам знатно получил, и самое обидное – под самый занавес. Хлипкие, но слишком шустрые твари. Вступать с ними в ближний бой мне пока было категорически противопоказано. Проворность – их сильная сторона. А вот на дистанции на них даже станнер действует. Качаясь как в тумане, зажимая руками распоротый живот, стараясь не отрубиться от потери крови и действия некротического нейротоксина, я смог добраться до лежака и из последних сил, держась за кромку сознания, завалился на него. Уже через несколько секунд я, как ошпаренный, выпрыгнул из медкомплекса. Быстрый осмотр тела не выявил следов ранений, зато даже мне было заметно, что я еще подрос. Особенно в плечах, до мышечной массы прибавилось. Ноги еще подрагивали, а в голове шумело, и я, шумно дыша, уселся на пол, окончательно отходя от неприятных воспоминаний. С легким шелестом из недр соседнего медицинского агрегата выехала тоже чуть вытянувшаяся Рилла. Выбравшись, она весело обратилась ко мне. «Ну как, успел первый? Стоило спешить?» С довольной улыбкой она отвернулась и принялась быстро натягивать одежду на свое симпатичное поджарое тело, местами приукрашенное проступающими сквозь кожу имплантами. «Уже дошло! Протупил!» – поднял я руки. «Могла бы и удержать от ошибки, подсказать!» Больше для проформы повинил ее я. «Так ты унесся, как лось во время гона, ничего не слушая. Но так доходчивее получилось!» Она закончила одеваться и уставилась на меня. «Хм, пожалуй, тоже такие глаза себе сделаю. Ну-ка глянь туда, на свет, левее!» Ее внимание полностью переключилось на цвет моей радужки. «Так, все, отстань! Еще насмотришься! Дай оденусь!» Еще не помешало бы подкрепиться и узнать, как обстоят дела у наших друзей. Я встал и направился к вещам. «Алиса, ау!» – позвал я свой ИИ. «Привет, Алекс!» – тут же ответила она. «Рада тебя слышать. Сейчас запускаю, тестирую и встраиваю в структуру новые модули. Как сам?» «Вроде местами живой», – хмыкнув, ответил я. «Тоже рад тебя услышать. Что за модули? Расскажешь?» «Скинула спецификацию сейчас. Как у тебя появятся вопросы и свободное время, разжую подробнее», – отрапортовала она. Прислушавшись к заунывным трелям урчащего живота, я ненадолго отложил ознакомление с апгрейдами и, одевшись, вышел вслед за Риллой из медсекции. На этот раз в коридоре нас встречали два разнополых бледнокожих брюнета с подтянутыми спортивными фигурами. Они синхронно отдали приветствие. Тут же ожил и скин корабля. «Приветствую вас. Рад сообщить, что все медицинские процедуры прошли штатно. Комплектация судна экипажем завершена. Знакомьтесь, это ваши стюарды Кросс и Пэм. Алекс», – представился я им, – «а это Рилла. Нам бы не помешало перекусить чего». «Понимаю», – качнул головой Пэм. «Пищеварительная система подверглась дополнительной стимуляции для активного запуска всех пищеварительных процессов. Пройдемте в кают-компанию». Стараясь не отставать, мы двинулись за ними по серебристой кишке коридору со скругленными стыками, где стены переходили в пол и потолок. Буквально через 45 секунд мы оказались в просторном помещении, поверхности которого также были отделаны металлизированными панелями. Окон здесь не было. Их функции выполняли головизоры, транслирующие забавные постеры с голографическим эффектом. Когда смотришь на них издали, то кажется, что изображены абстрактные диаграммы, векторы, графики, но подойдя ближе и глядя на картинки под другим углом, можно было рассмотреть веселые шаржи. Алиса подсказала, что это творчество местных эскинов. По кругу стояло 5-6 небольших круглых столиков, каждый буквально на 4 человека. Мы, не сговариваясь, выбрали тот, что поближе к окну раздачи. Сейчас было не до мемов. Намного любопытнее, что там наготовил робот-кухня. Надеюсь, она варит лучше, чем Энце. Из автоматизированной ниши в стене выкатились два одинаково сервированных подноса. На обоих стояли большие, примерно литровые пиалы с густым, наваристым, сильно пахнущим специями супом, по консистенции напоминающим гуляш. Сверху блюдо было посыпано бело-зелеными, нежными, хрустящими проростками. «Вьетнамец там нотку фо добавил, что ли?» Справа от бульона лежал пористый губкообразный шарик. «Булочка!» – мелькнула Надежда. Слева плошка поменьше, с мелко нарубленными белыми субстратами разной плотности, политой темно-бордовой жидкостью и вытянутый флакон мензурка с дистиллированной водой. Видимо, так в их культуре понимали салат и напиток. Порыскав глазами в поисках кофе и десерта, понял, что они в наших детсадах не бывали и первое, второе, третье компот не пробовали. Поэтому решил довольствоваться тем, что робот кухни послал, и сел за стол. Приборы на ощупь были как пластиковые, но весомые и удобные. Зачерпнул ложкой. В густом бульоне плавали смачные куски мяса. Очевидно, привет от барашков, которые делили с нами баркас. Разваренная крупа и крошечные, вытянутые, жилистые, скукоженные червячки. «Это то, что я думаю?» – послал запрос Алисе. «Ешь и не спрашивай. Это вкуснее, чем выглядит», – тут же пришел ответ. Что мало обнадежило. Ей-то откуда знать? Она же воздухом питается. Но голод не тетка, поэтому рискнул. Жаркое действительно оказалось фееричным. Не знаю, что они там добавляют, прожаренные усилители вкуса или секретные ингредиенты, собранные девственницами на рассвете на горных склонах. Но следующие 5 минут я был потерян для мира. Только когда почувствовал, что стало тяжело дышать, остановился. Но, кажется, так до конца и не утолил голод. Рилла потихоньку клевала свою порцию и внимательно смотрела на меня. «Ну как, насытился?» – спросила она, доживав кусочек. «Не-а», – покачал я головой, – «но и съесть больше не смогу. Живот и так раздуло. Переборщили они со стимуляцией желудка своей. Я покосился на стоящих синтов. Тут появился наш старый знакомый. Я про себя отметил, как кошак подрос в объеме. Теперь он стал похож то ли на снежного барса, то ли на серебристую пуму. Плохо я разбираюсь в кошачьих». Усевшись на пол, он поприветствовал меня. «Добрый день, Алекс. Ты готов к следующему этапу?» – раздался голос у меня в голове. «Всегда готов», – ответил я и тут же спросил. «Как там дела у моих друзей?» «Все в порядке. Идет по плану, без изменений», – успокоил он меня. «Перед возвращением обсудишь все с Альрандом. Сейчас у тебя по расписанию 12-часовой сон, а после процедура». После того, как я набил живот, сонливость действительно стала все сильнее и сильнее накатывать на меня. Решив не тянуть, я встал и, попрощавшись с Риллой, сопровождаемой Пэм, пошел в свою каюту. Что случилось вперед? Моя голова коснулась подушки. Или я отрубился? Хоть убейте, не помню. Разбудил меня Алиса, плавно выведя меня из сна, сообщила. «Подъем! Пора на процедуру. Нас уже ждут. Не переживай, я уверена, все пройдет штатно». «Пошли», – коротко ответил я, стараясь не думать над тем, что мне сейчас предстоит. Пэм уже дожидалась меня в коридоре. Проводив меня до медсекции, она сообщила, что и здесь будет помогать мне. Первым делом она достала новый бокс. По маркировке я понял, что это аширское изделие. «Это один из перехваченных подарков?» – спросил я у Пэм. «Да, один из отловленных контейнеров», – пояснила Синт и открыла крышку. Я увидел десяток кристаллов разного размера и цвета. «Мне куда залазить?» – раздеваясь, спросил я у Алисы. «Для этой цели тут используется модернизированная капсула реаниматора. Учти, ты практически всю процедуру будешь в сознании. Придется потерпеть», — сообщила она. Пэм, достав и открыв еще один контейнер, подошла и запустила реаниматор. Проведя процедуру тестирования, стала загружать по одному кристаллу в приемник. У меня начался небольшой мандраж. «Не нервничай, все пройдет хорошо», – попыталась успокоить меня Алиса. «Очень на это надеюсь», – ответил, забираясь в саркофаг. Верхняя крышка тихо задвинулась, теплый гель, частично заполнив капсулу, приподнял мое тело, и десятки небольших манипуляторов заскользили по нему, крепя сотни тоненьких электродов. Я старался расслабиться, глядя через прозрачную крышку капсулы на то, как Пэм сосредоточенно скармливает кристаллы один за другим. «Она не слишком много кристаллов запихивает сюда», занервничав еще сильнее, решил я уточнить у Алисы. «Нет, мы же планируем их разрушать, поэтому, чтобы достичь требуемой мощности пси-энергетического потока, требуется большее количество кристаллов, и желательно с запасом». Манипуляторы закончили плести кокон тончайших электродов вокруг меня, и Пэм, засунув последний кристалл, кому-то кивнула и активировала процесс. Перед глазами крупно пошел обратный отсчет. 3, 2. Сотни раскаленных игл буквально впились в меня. Тело выгнуло дугой, сковав судорогой. Я чувствовал себя подопытным пьяного вивисектора, который без наркоза режет меня по-живому. Отчетливо ощущались вспухшие один за другим горящие центры боли, и от них сотни резких проколов и разрезов тела. Мне даже на миллисекунду показалось, что я почувствовал запах своей горелой плоти, как все это безобразие собралось в груди и резко выстрелило вверх, устроив эпический армагеддон в голове, который меня и вырубил. «Пора вставать!» Алиса привела меня в сознание. Открыв глаза, обнаружил, что все еще лежу в реаниматоре. Но не это меня удивило, а то, что окружающий мир буквально расцвел палитрой новых красок. Сотни новых ощущений. Например, я был уверен, что в медсекции кроме меня присутствует еще двое. Странное чувство, как будто кукухой проехал и сам это осознал. Я попытался разобраться, как я это понял, пока крышка капсулы уползала, освобождая меня из плена. Я просто чувствовал, что они здесь, даже их примерное расположение. Выглянул наружу и с облегчением увидел ждущих, когда я вылезу, Риллу и Пэм, именно там, где ожидал увидеть. «Привет, подруги! Рад вас видеть!» – поприветствовал их. «Ты как? Нормально себя чувствуешь?» – озабоченно спросила меня Рилла. «Данные с реаниматора показывают, что процесс инициации прошел штатно», – спокойно объявила Пэм. «Вся намеченная пси-энергетическая структура эфирного тела развернута в полном объеме». «Поздравляю!» – вставила свои 5 копеек Алиса. «Ты теперь псион». Установленные новые модули контроля псионической активности запустились штатно, так что пора изучать и осваивать открывшиеся возможности. А когда дождемся стабилизации пси-структуры, можно будет измерить твой ранг и класс и приступать к их прокачке. Вопрос, и как осваивать эти самые возможности? Баста по псионике мы так и не добыли? Задал я закономерный вопрос своему ИИ. И, вылезая из капсулы, стал облачаться в одежды. На начальном этапе можно воспользоваться опытом знакомого магистра. Думаю, он тебе не откажет. Да, это не комплексное решение, но тебе сейчас важнее научиться работать с пси-энергией. Аривар ни одного ученика этому обучил. Что же, пока других вариантов нет, будем действовать так, согласился я с ней. Я долго тут провалялся. Обратился я к Пэм. «Сутки – это стандартное время первичного мониторинга пациента после данной процедуры. Для дальнейшего контроля вам необходимо в течение 10 дней 2 раза в сутки по 1 часу проводить в реаниматоре», – объяснила она. «Понятно. Беречь себя. Есть, спать и 2 раза в сутки валяться здесь по часу. Я правильно понял?» – – спросил УПЭМ, изображая безумно уставшего больного. «Не совсем. Никаких ограничений на физическую активность у вас нет. Главное – вовремя проходить обследование в капсуле. В остальное время можете заниматься чем угодно». На радость улыбающаяся Рилли сдала меня Синт. «Ну, может, хоть пару дней поберечься?» – с надеждой спросил я у нее, усиленно подмигивая левым глазом, чтобы не в меру ретивая инструктор не смогла заметить. «По данным с реаниматора, у вас все в порядке со здоровьем». Синт удивленно смотрела на меня. «Но, похоже, у вас нервный тик, возможно, поздно проявившийся побочный эффект. Для более точного диагноза необходимо заново пройти обследование. Я сейчас настрою капсулу реаниматора». «Нервный тик, говоришь?» – многообещающе ухмыльнулась Рилла. «Думаю, у него это не от процедуры», – остановила она, уже собравшуюся меня запихивать назад ПЭМ. «Приводи себя в порядок, и через полчаса встретимся в кают-компании. Обсудим расписание твоих занятий», – обрадовала она меня и демонстративно удалилась. «Вот засада!» Я представил еще 30 виртуальных дней избиений и поежился. Но отступать поздно, да и некуда. «Не парься, мы еще наваляем ей по заднице», – подружески поддержала меня Алиса. «Так ты не отрубишься, как в прошлый раз?» – обрадовался я. «Нет, мне же интересно посмотреть, чего ты так напрягся?» – развеселилась она. «Давай вперед, шевели батонами, посмотрим, что тебе на этот раз подготовили». Переживал я зря. Ну, почти зря. Назад к зомби Рилла меня больше не потащила. Обсудив с ней все, мы пришли к обоюдному согласию и сосредоточились на первичном освоении хотя бы части необходимых мне навыков из загруженных баз. Ежедневная утренняя зарядка, которая заканчивалась спаррингом, и если первые дни я похвастать особыми успехами не мог, то через 10 дней уже уверенно огрызался и временами перехватывал инициативу у Риллы, которая все равно еще заметно превосходила меня в скорости. Дальше меня телепортировали к черту на VR-куличики. Дикие глухие места, разнообразные природные условия и времена года. Я себя иногда Беаром Гриллсом чувствовал. После курса выживания перебирался с одной капсулы в другую, на час выпадая из процесса. Отдохнув в реаниматоре, приступал к работе с ручным оружием, за которой следовала стрелковая подготовка. Сначала она была в тире, после того, как я стал успешно выполнять все нормативы, мне подгрузили еще пару военных баз для новобранцев. Тактика одиночных боевых действий на поверхности, тактика групповых боевых действий на поверхности. Полноценную базу «Космодесантник» решили не грузить, так же, как и абордаж и контрабордаж, потому что пока не приобрету и не отработаю начальные навыки, в этом нет особого смысла. После этого тренировки по боевой подготовке стали проходить в условиях максимально близких к боевым. Меня забрасывало в различные негостеприимные локации. Пару раз даже назад к зомби попадал. Первый этап – самостоятельно добраться до точки сбора. Второй – уже с небольшим отрядом под командованием Риллы и выполнить поставленную задачу. Набегался и настрелялся знатно. Благо, что ответным огнем не убивало, а вышибало дух минут на 5. Этого хватало для эффективной мотивации, заставляя изо всех сил стараться лишний раз не подставляться. Несмотря на мои возросшие физические параметры, такой плотный график все равно к концу срока заметно меня вымотал, как морально, так и физически. И в последний день я не скрывал радости, что скоро, наконец-то, все это закончится. И мне можно будет нормально отоспаться и отдохнуть.